Петька, обороты! Больше! — приказал Русов. — Приготовиться! — Держись, Тимоха! — рявкнул боцман. — Бонзай! — каким-то тонким напряженным голосом вскричал вдруг доктор. Серегин захохотал, но тут же, как бы поперхнувшись, смолк, а доктор растерянно оглянулся и пожал плечами. — Чего это я? А? Двигатель мощно взревел, шлюпка взлетела на гребень волны, и вся в пене, брызгах и маленьких ярких радугах понеслась в узкий проход между скалами. В какое-то из мгновений Русов увидел восторженное лицо повернувшегося к нему Жоры и тяжелое, как булыжник, боцмана. Серегин, натягивая перчатки, что-то кричал ему, кивал на рукоятку самодельной пики, а Дмитрич каменно молчал, вглядывался в надвигающиеся скалы. Доктор, готовый тотчас выпрыгнуть из шлюпки, как только ее днище заскрежещет по гальке, приподнялся, а Петя Александров и не глядел на берег. Положив ладонь на рычаг, склонился головой к дизелю, вслушивался в него, как вслушивается в пение скрипки музыкант. Теснина. Кипение воды. Русов вдруг резко приподнялся и затаил дыхание. Из пены. Метрах в трех от правого борта шлюпки вынырнула серая, покрытая жирными бурыми водорослями, лысина подводной скалы. Пронесло. Весь ослабнув, Русов повалился на скамью и тут же хлопнул Петра по плечу, самый малый. Двигатель смолк, справа и слева от шлюпки пронеслись скалы. До них было так близко, что, кажется, рукой можно достать. Под днищем заскрежетала галька, вся бухточка наполнилась кипящей водой, и шлюпка еще с десяток метров промчалась вперед, а потом вода откатилась, шлюпка осела и поползла следом за отхлынувшей волной. Выпрыгнув, Куликов и Серегин уже удерживали ее, лица у обоих были напряженными, красными. Да вот ты, боцман, кулем перевалился через борт, вылез из шлюпки доктор. Русов спрыгнул с кормы прямо в воду, уперся в борт плечом. Все вместе они поволокли шлюпку вперед, подальше, на берег, а вода еще бурлила вокруг ног, откатывалась, тянула за собой шлюпку, битые раковины и гальку. «Молодцы! Высадились!» — крикнул Русов. «О-хо-хо-хо-хо! О-хо!» Прокатилось по бухточке эхо. Прыгая с камня на камень, побежал вперед Жора. За ним спешили Серегин и доктор. Серым комком метнулся кот, неповоротливо широко расставляя ноги, и, пригнувшись, шел боцман. Вот поднял доску, откинул, пошуровал своей пикой в груди водоросли и выволок из нее какую-то веревку, поглядел вслед быстро удаляющимся Жоре и Серегину, ткнул пикой куда-то между камней. — Николай Владимирович! Сюда! — послышался зов Куликова. Осклизлые валуны, хруст обломков раковин и крабьих панцирей под ногами, истеричный птичий гомон, подхватив с гальки обломок багра, опираясь на него, Русов поспешил на зов штурмана и увидел, что тот ведет черноволосого в каком-то рванье человека. Угольно горели, будто выпирали на угловатом и исхудалом лице глаза. Жора поддерживал бразильца, а тот, обвиснув на Куликове, еле переставлял ноги. Одна босая, вторая в кроссовке. Второго вел Серегин. Бразильцы спешили к шлюпке и дико озирались, будто опасались, что кто-то сейчас кинется следом и остановит их, потащит назад от шлюпки. А где же остальные? «Кома эста!» — выкрикнул Русов, что означает по-испански «как дела». Фраза в подобной ситуации не очень кстати, но Русов знал испанский язык не так блестяще, как хотелось бы, и он вновь повторил «Como esta, compañero?» «Bien», — отозвался один из бразильцев и хрипло засмеялся, а потом, протянув руки к шлюпке, выкрикнул «Вота! Вота!» «Ребята, воды им дайте! Боцман и Петька, вы остаетесь тут! Жора, доктор и Серегин со мной, надо искать других!» «Дос каса!» — выкрикнул один из бразильцев и махнул рукой куда-то в глубину острова. «Каса! Дос!» «Двое в доме», — сказал Русов. «Ребята, быстренько за мной!» «Двое в доме. Кто же еще там?» Торопливо шагая по узенькой, сжатой отвесными скалами бухте, размышлял он. Между бурыми валунами валялись бревна, обломки ящиков и бочек, обрывки сетей. Мелькнул красный спасательный круг с щеткой белой надписью по-немецки «Орион». А там весло, какой-то железный бак, бутылка, покрытая белой россыпью ракушек. Из-под ног, суматошно взмахивая еще не оперившимися крыльями, разбегались крупные с курчонка птенцы. Альбатросы, что ли? Русов прыгнул с валуна на валун, поскользнулся, чуть не упал, оперся на палку, осмотрелся. Где же дом? Упарился. Он остановился, отер с лица пот и увидел, как Жора, несколько убежавший вперед, размахивает рукой. Вместе с Серегиным они направились к Жоре и вскоре обнаружили за скалами небольшой, сложенный из просмоленных брусьев, под цинковой крышей, дом, поставленный на несколько валунов. Серые его стены кое-где протрухрявились. Черной дырой глядело в сторону океана окошко. Распахнутая дверь висела на одной петле. Жора стоял на пороге дома. «Сюда!» «Здесь они!» «Погоди!» «Не входи!» — окликнул его Русов и взбежал по прогибающимся ступеням крыльца. «Погоди, Жора!» «Дай отдышусь!» Несколько минут они стояли возле дверей. Жора все порывался войти в дом, но Русов удерживал его, будто пытался предостеречь от какой-то опасности. Потом шагнул в полутемное с низким потолком тесное помещение и осмотрелся. Стол, скамья, несколько полок с какой-то утварью. «Вот они», — сказал, пролезая вперед Жора. «Мертвы?» «Да не торопись ты!» — удержал его Русов. «Почему мертвы?» На прогнивших, осевших досках пола, на комьях сухих водорослей лежали двое. Русов шагнул, наклонился, махнул рукой Серегину. «Отойди от окна». «Мужчина и парнишка», — прошептал за его спиной Жора. «Живы?» «Валька, черт, да отойди же ты от света!» Русов встал на колени, вгляделся в бурое, заросшее черной щетиной лицо пожилого мужчины. Парнишка в изодранных джинсах с красным платком на шее будто прикорнул рядышком. На голове у него была нахлобучена спортивная с длинным козырьком кепка, и Русов видел лицо паренька лишь в профиль. Какое-то окровавленное тряпье, пустая бутыль. Руки у паренька были обмотаны тряпками. Видно, когда мореходы карабкались на скалы, вода отрывала их и снова бросала на покрытые ракушечниками и кораллами камни. На Кубе, где Русову довелось работать почти полтора года, такие камни называются собачьими зубами. «Парнишка!» Русов усмехнулся и потряс мужчину за крутое плечо. «Жив?» Прикоснулся ладонью к лицу мужчины. Оно было колючим и теплым. «Жив!» Просто сознание потерял. Наверное, от потери крови или голода, жажды. Как они? Что с ними? Жарко выдохнул ему в затылок Жора. Переверни-ка мальчишку на спину. Глаза уже пообвыкли, и Русов взял мальчишку за угловатые плечи, повернул на спину, вгляделся в симпатичное в потеках подсохшей крови лицо. Холодное, неживое. Русов расстегнул ворот рубахи и сунул руку под рубаху. Распрямился, поглядел на Жору, потом на Вальку Серегина. «Девушка», — сказал он. «Жорка, флягу». Сопя, Жора возился с флягой, никак не мог отвинтить пробку. А Русов приподнял девушку и, помедлив немного, стянул с ее головы кепку. Из-под нее высыпались золотисто-белые, а не черные, как ожидал, волосы. Придерживая голову девушки, он приложил к ее рту флягу. Девушка шевельнулась, открыла глаза, жадно прильнула к горлышку. Пила торопливо, вода лилась по ее щекам, шее, стекала за ворот распахнутой рубахи. Жора стоял рядом на коленях, поддерживал девушку. «А доктор-то наш где?» — спросил он. «Да тут я!» — послышался задыхающийся голос Гаванева. «Один из тех мужиков вдруг повалился. Пока привели в чувство, затащили обоих в шлюпку. Жора, подвинься!» Доктор опустился на колени, раскрыл свой саквояж, достал бутылку с нашатырным спиртом и ватку. «Ну-ка, девушка, она-то в порядке, только очень ослабла. Несите ее в шлюпку». «Коля, дай я». «Хорошо, только осторожно». «А этот совсем плохо», — сказал доктор, возя ваты под крупным шишковатым носом мужчины. «Большая потеря крови. Да и у девчонки тоже, слышишь?» «Слышу, слышу». Девушка открыла глаза, были они светло-серыми, вздохнула, и голова ее откинулась, тяжело сыпались волосы. «Берем мужика, ребята». Прежде чем покинуть дом, Русов еще раз осмотрел его и на одной из полок обнаружил толстую в разбухшем от влаги переплете книгу. Поднес ее к окну, раскрыл. Был это своеобразный вахтенный журнал острова. Взглянул на последнюю запись. Исследовательское судно «Парамарибо», порт приписки Рио-де-Жанейро, посетило остров Святого Павла 12 июня 1962 года. Русов закрыл книгу, положил ее на полку, прикинул, выходило, что последнее судно, если не считать яхты «Эль Бореаль», побывало на этом острове 10 лет назад. А вот и Серегин. «Тимоха!» — орал в бухте боцман. «Удрал!» — раздраженно выкрикнул Русов. Мужик-бразилец был весом под центнер. Взмокли вчетвером, пока дотащили. «Да помоги же! Говорил, не бери! Говорил!» «Да я сейчас! Минутку-то подождать можем?» — растерянно бормотал боцман. Он грузно подбежал, подхватил носилки. Пыхтя, отдуваясь, сопя, они вволокли бразильца в шлюпку и устроили его в носовой части, где уже лежали остальные спасенные яхтсмены. Двое то ли спали, или тоже потеряли сознание, а девушка глядела в небо, и по ее серому от истощения лицу скользили тени птиц. «Так, осторожно. Хорошо. Док, прикрой их всех одеялом». «Ай! Да еще что!» Русов окинул взглядом корму. Вдоль двигателя были сложены какие-то бруски, доски, планки. «Дмитрич, очумел совсем?» Пока мы бразильца волокли, дрова собирал. А я двоих-то в корыто укладывал. Вместе с Петькой, — сердито ответил боцман. А потом шлюпку с ним удерживали. Волны закатывались и уволакивали ее, а вы там по острову разгуливали. «Тимка!» Взревел боцман, приложив ладони к рту рупором. «Тимошка!» «Шлюпку он удерживал!» — выкрикнул Серегин. «Шлюпку!» «Старпом, вы только поглядите, что он тут понаделал, пока мы за пострадавшими ходили!» Поднатужившись, Серегин выволок из-под кормовой банки большую корзину, видно, найденную боцманом на берегу, которая была набита усатыми раками-лангустами. «Тут же заповедник!» «Уходим», — сказал Русов. «А ну, толкаем шлюпку!» «Коля, хоть 5 минут!» — вцепился ему в руку боцман. «Ни минуты! Скоро начнется прилив. Водой затопит всю бухту, размолотит нас о камни. А ну, дружно!» «Тимоха!» Во всю силу своих горловых связок прокричал боцман, огляделся, махнул рукой и уперся могучим плечом в форштевень шлюпки. Подкатила волна. Мерзостно скрипела под килем галька. «Ага, пошла, пошла!» Толкал шлюпку и Русов и окидывал взглядом скалы. «Куда же ты подевался, чертов кот?» Жаль, но действительно оставаться тут нельзя было ни минуты. «Быстрее же!» Слабеющий скрип гальки, плеск воды, взревел двигатель. Русов кинулся грудью на борт, впрыгнул в шлюпку и ухватился за рукоятку румпеля. «Все влезли!» Медно блеснув лысиной, ухнулся в шлюпку боцман. Жора помог доктору. Серегин уже сидел возле Александрова, что-то говорил ему, а тот кивал и прислушался к мощному рокоту машины. Выходили из бухты назад кормой. Подхваченная волной, шлюпка неслась вдоль скал. Ну и теснотища! Где же тот опасный подводный камень? Не влепиться бы. Пристав, Русов глядел назад. Прошли его? Или еще нет? И вдруг услышал, как радостно вскричал боцман, и еще не поворачивая головы, поняв, в чем дело, подумал. А, дьявол с ним, сам виноват, сам! Обернулся. Да, он не ошибся. На плоском камне возле самой воды метался беспутный Тимоха. Птицы кружили над ним, падали вниз, как маленькие самолеты-бомбардировщики, и хлестали кота крыльями, а то и норовили долбануть в башку. Но Тимоха сам виноват, сам! Кот прижимался к камню и отбивался от птиц когтистой лапой. Эх ты, дурила! Русов встретился со взглядом боцмана, показал ему кулак и крикнул: «Спятил! Из-за кота назад!» И, понимая, что совершает величайшую глупость, понимая вместе с тем, что нельзя бросить кота на острове, злясь на боцмана и себя, скомандовал: «Петя, возвращаемся!» И заорал на Дмитрича: «Дьявол, тебя разорви! Если берешь кота, так привязывай его к себе веревкой!» Скалы ринулись в обратном направлении. Плеск, еще более негодующие птичьи крики и скрежет гальки. Боцман, как юноша, выскочил из шлюпки, подхватил кота, кинул его в руки Серегина, толкнул шлюпку. Скалы вновь понеслись мимо. С сопением, словно живой, вынырнул справа по борту подводный камень, и водоросли на его блестящих зеленоватых скатах шевельнулись, как раздуваемые ветром чьи-то волосы. Одетые в пенные воротники скалы ушли за корму. Вольная, не стиснутая узкостями бухты вода подхватила шлюпку. Не заповедник не вернулся бы за котом, а то всех птиц там разгонит, — сказал Русов и, улыбаясь, потянул из кармана куртки сигареты. — А ну-ка, отдери ему уши! — Уже надрал, — ответил боцман и погладил кота. Отвернулся. Хорошо все получилось. Этот остров, птицы, золотоволосая девчушка, приключения, страхи, радости. Все так здорово получилось, и все-все теперь позади. Только что звонил капитан, сказал, что уже написал приказ, в котором объявляет благодарность всем, кто участвовал в спасении бразильцев. И что уже дал радиограмму Агурееву в Плимут и Ресифи. Сообщил, что танкер лег на генеральный курс уже час, как они идут домой, и что по этому поводу он приглашает сегодня вечером Русова на кофе с домашним печеньем. В дверь стукнули, и не успел Русов сказать «да», как в каюту вошел доктор. Лицо его было встревожено. На лбу сиял великолепный фонарь. Видно, трахнулся о борт, когда карабкался в шлюпку. «Что-то случилось?» — спросил Русов. «Бразильцы плохи?» «Да нет, с бразильцами все в порядке. Небольшая потеря крови, ссадины, ушибы, вывих пальца у сеньора Фернандо Ортеги. Ну, тот здоровяк, которого мы волокли из домика. Папаша, девчушки. 2-3 дня, и все придут в себя». «Так в чем дело?» «С Юриком плохо. Лежит, лицо белое, как при сердечном приступе, трясется. Уверял меня, что сеньор Ортега уже сообщил ему, что они прибыли за ним». «Ну, а ты как считаешь?» «У тебя, Коленька, тоже с головкой не все в порядке?» «Ну, отчего же?» «Кстати, что это ты там заорал, бонзай?» «О, Боже! Скучно тебе, бедному, да? Надоело все? Новых эмоций надо?» «Так вот, спутал!» Доктор развел руками. «Понимаешь, там...» Доктор ткнул пальцем куда-то вверх, в подволок каюты. «Там меня направляли в Японию. Я должен был внедриться на спасательное судно японских военно-морских сил адмирал Тога. А потому и изучал японский язык, но в последний момент меня кинули в прорыв». «И японский знаешь? Ну-ка, как будет я и ты? Боку токими?» «Так-так. А какая у тебя была кличка по-японски?» «Умино Акума. Морской дьявол. А тут у нас док». «Так значит, это действительно десант оттуда. И поэтому ты так волнуешься, док?» «Наши это ребята, Коля. Учти, поможешь, и тебе зачтется». Засмеялся доктор, но тут же посерьезнел. «Ну, хватит. Давай за Юриком повнимательнее приглядывать. Так значит, говоришь, что они оттуда. Но девушка-то белокурая. А как мне известно, в созвездии Северная Корона все женщины смоленисто-черные». «Ты невнимателен, Коля. Устало проговорил доктор. Она же крашеная.